На разницу в зарплате старшего следователя и просто следователя можно купить бутылку хорошего джина. Очередь на квартиру давно превратилась в фикцию. Государственное строительство сунуло голову под крыло и сделало вид, что его никогда не было. Очередь на машину потеряла смысл. Машин сейчас в автосалонах навалом. Иди и покупай любую, хоть Запорожец, хоть Крайслер. Так что неприятностей по службе Ольшанский не больно-то боялся, он был человеком закаленным. А вот само дело его от чего-то смущало. Что-то в нем было, даже словами не опишешь. И чувствовал себя Константин Михайлович неуютно и тревожно. Может быть, и впрямь ему маньяк здесь почудился. Тело Ларисы Тамчак было обнаружено в проходе под аркой, неподалеку от места, где она жила, буквально метрах в 100 от дома. Никаких признаков насилия поверхностным осмотром обнаружено не было. Такое впечатление, что женщина шла себе куда-то, внезапно почувствовала недомогание, слабость и прилегла. Арка была сквозная, по ней ходили люди и ездили машины. Обнаружил мертвую женщину человек, который без четверти 5 утра вышел из дому, чтобы успеть на электричку, отправлявшуюся в 5:42 с Павелецкого вокзала. Разумеется, чья-то смерть и чей-то труп — это не повод, чтобы отменять запланированные поездки, во всяком случае в наше время. Быстренько позвонив в службу 02, и, сообщив о трупе, жизнерадостный мужчина продолжил путь на вокзал. Метро еще не работало, и часть пути ему предстояло пройти пешком. Без 5:05 служба 02 приняла сообщение о женщине, которая почему-то лежит под аркой и не шевелится. Ночь была тяжелая. В нескольких местах одновременно происходили стрелки, закончившиеся не полюбовным соглашением, а кровавыми разборками. И сразу же послать опергруппу к месту, где лежит и почему-то не двигается какая-то женщина, возможности не оказалось. Правда, сообщение было передано в службу 03, и примерно через час по указанному адресу приехала скорая. Врач констатировал смерть и благополучно отбыл. А что еще он должен был сделать? Если на улице лежит труп, и никто не знает, как он тут появился. Трогать его нельзя. За это можно от милиционеров по рогам получить. Стоять и охранять? Интересно вы рассуждаете. Люди вон часами неотложку дождаться не могут. А я тут должен ваши трупы стеречь? Нет уж, дорогие мои, давайте-ка сами. Одним словом, когда появились свободные машины, бензин у всех был на исходе. Пока решали вопросы с транспортом, горючим, на Петровку явился Юра Коротков, который в связи с тяжелой внутрисемейной обстановкой старался уйти из дома как можно раньше и на работе бывал обычно уже в 8:00 утра. Зайдя в дежурную часть ГУВД, чтобы поприветствовать своего приятеля Васю Кудина, в минувшие сутки взявшего город под отеческое крыло, жесткий контроль и неусыпную опеку, Юра, как обычно, сунул нос в сводку. Сообщение о трупе женщины было одним из последних. Рядом другой рукой было приписано. По сообщению врача скорой помощи Дюкова, ВК, у женщины в сумке документы на имя Тамчак Ларисы Михайловны. Проживает улица... Этого оказалось достаточно, чтобы майор Коротков, перепрыгивая через 3 ступени, влетел на 5-й этаж и кинулся звонить Ольшанскому домой. После чего следователь, отправив Юру немедленно к месту обнаружения трупа, включился в процесс собирания бригады в нужном ему составе. Когда Коротков прибыл на место, то, что открылось его взору, его не порадовало. Из дежурной части ГУВД сообщение было передано на территорию, и сотрудники из окружного управления, конечно, приехали, но тоже совсем недавно. К тому времени народ уже интенсивно сновал через арку туда и обратно, все было затоптано, а вокруг тела стояла плотная толпа любопытствующих. Правда, сразу же удалось выяснить, что около полуночи тела здесь еще не было. Это совершенно точно. Вон Верка со своим кобелем каждый вечер гуляет чуть не до часу ночи. Кобель-то здоровенный, злой. Его не то что детишки, а и взрослые боятся. Вот она и гуляет, когда на дворе уже нет никого. И вчера гуляла. Так она никого тут не видала. Нашлись и другие жильцы, которые или поздно возвращались, или гуляли с собаками. И по их словам выходило, что, по крайней мере, до половины первого ночи тела здесь не было. Стало быть, оно появилось где-то между часом ночи и половиной пятого утра.